«Я?» — Леон вздрогнул. На кухне отец не смел истеричничать. «Я, Иван Леонтьев, русский, коммунист, с августа 1968 года, доктор философских наук, автор книг и учебников, кавалер 3 орденов и 4 медалей, лично знакомый с Жоржем Марше и Фиделем Кастро, не говорю о нашей бывшей партийной номенклатуре. Хочу впервые в жизни, подчеркиваю, впервые в жизни, совершенно откровенно, как пред Господа Богом, которого нет здесь, в Нелидове, поделиться своими мыслями с вами, незнакомыми, неведомыми мне людьми». В зале послышался недоуменный ропот. «А вы, подобно Демосфену, — взметнул руку отец, — вольны, если вам не понравятся мои мысли, стянуть меня с трибуны, вышвырнуть вон». На это сомнительное, хоть и демократичное предложение зал откликнулся бурными аплодисментами. «Откуда, — спросил отец, надо думать, не сильно ими ободренный, — поползла смута, ввергнувшая нас в экономическую и национальную катастрофу? Извне? У меня нет иллюзий насчет Запада, но смута пришла к нам не оттуда. Тоска по иному качеству жизни, да, имела место, но у нас были возможности, благодаря поездкам, а также нашим специальным магазинам, отчасти утолять эту тоску, разве не так? Изнутри? Нет. Хозяйство функционировало, в общем-то, исправно. Государственная машина, хоть и нуждалась в определенном усовершенствовании, действовала. На выборы являлись 99,9% избирателей. Снизу? Нет. Народ был чист и спокоен. Из партии люди выходили исключительно со смертью. Единственная критика, которую позволяла себе наша храбрая интеллигенция, что мало принимают в партию деятелей науки и культуры, писателей и журналистов, отдают почему-то предпочтение рабочим, хотя интеллигенты не менее верны. Случаи массового неповиновения властям были единичны и не носили осмысленного политического характера. «А как же диссиденты, — спросите вы? — Не будем лукавить, товарищи. Даже забавно было иметь в каждом районе своего карманного диссидента. Зачастую мы сами создавали их, чтобы народ держался бодрее, не терял бдительности, не только теснее, куда теснее, а и веселее сплачивался вокруг партии. Вы помните, как наши прекрасные советские люди по первому намеку ломали им заборы, били стекла, писали матерные письма, вытаптывали огороды? Как наши честные, любящие партию продавщицы обвешивали и обсчитывали их в магазинах, им же зато хамили, плевали в харю, после чего мы сажали диссидентов на 15 суток, а то и на 3 года за хулиганство или за распространение венерических заболеваний, какому секретарю райкома какая статья не понравилась? Как наши добрые ангелы-медсестры вкалывали им хинин под видом успокоительного, и эти диссиденты, выйдя из больницы, падали без чувств, и тут уже было налицо нарушение общественной нравственности. Пьяная наркоманическая скотина валяется без чувств возле больницы, где ходят дети. Опять можно сажать в тюрьму, запирать в сумасшедший дом. Как пожарники опечатывали их поганые жилища, а стоило им сломать сургуч, их тащили в суд, выписывали штраф за нарушение правил противопожарной безопасности. Как их морили в карцерах и КПЗ вместе с клопами и тараканами, и они потом ползали по карцерам и КПЗ, как эти самые недоморенные клопы и тараканы. Ха-ха-ха! Зловеще, в тишине и одиночестве рассмеялся отец. А пионеры? Наши славные павлики Морозовы бросали им в очко сортира дрожжи, и дерьмо сносило диссидентские сортиры, как праведный гнев советского народа богатыря. Нет, друзья, смута пришла к нам не снизу. Народ нам верил до последнего. Вспомните, как он встрепенулся на андроповские инновации. Сколько писем, доносов, сигналов сразу хлынуло во все адреса. Как укрепилась дисциплина на предприятиях, выросла производительность труда. Яснее народ не мог выразить, чего он ждет от партии, но мы позволили пропасть народному порыву в туне. Так откуда же пришла к нам смута? По примеру античных ораторов, отец завершил вводную часть повторением коренного вопроса, сообщая речи тем самым широчайший разлив, как бы помещая слушающих в Ноев ковчег. Им ничего не оставалось, кроме как внимать из ковчега отцу, парящему над библейскими словесными водами, ястребом, но не голубем.